Глава 6. Шпионы и призраки. Двое крепких мужиков тащили из избы на крыльцо огромный деревянный шкаф, пыхтели, матерились и спотыкались, но упорно спускали по ступенькам здоровенную тяжелую громадину. Шкаф угрожающе раскачивался. Еще один, закусив губу, хозяйственно выковыривал топором оконную раму. От рамы с треском откалывались желтые щепки, стекла тонко звенели. Во дворе стояла телега, доверху нагруженная разным барахлом, посудой, подушками, одеждой. На траве возле телеги, раскинув руки, лежал парнишка лет 13. Его лицо было в крови, к нему прижались две девчонки. Они выли в голос, обхватив брата ручонками. Мужики не обращали на них внимания. «Ну, суки!» Сытин на бегу выдернул из ножен шпагу. Мужик с топором, замахиваясь, бросился ему наперерез. Сытин уклонился и плашмя огрел мужика клинком по башке. Я сбоку запрыгнул на крыльцо и от души врезал тому, что постарше, по почкам. Он охнул, выпустил шкаф из рук и схватился за бок. Шкаф качнулся и грохнулся прямо на его приятеля, повалив того на землю. Бинго, блять! Не теряя времени, я добавил уроду коленом по яйцам. Он скорчился, а я от души пнул пяткой волосатое ухо. Готов! Мужик с топором все еще наскакивал на Сытина. Сытин, вытянув руку со шпагой, держал его на расстоянии, норовя рубануть по рукам и плечам. Треуголка слетела с него и валялась на земле. «Какого хера ты с ним возишься? Ткни в живот и все!» «Живым хочет взять», — понял я. Окно распахнулось, из него высунулась бабья голова и заверещала на всю улицу. «Убивают!» Затем баба метко швырнула в голову Сытина глиняный горшок. Сытин успел уклониться, но шпага в его руке дрогнула. Мужик с топором бросился вперед и горлом напоролся на острие. Глаза его выкатились. Из-под бороды на рубаху потекла темная струйка. Мужик выронил топор, засипел и осел на траву. «Сеня!» – визжала баба. Я прокинул шкаф на второго грузчика, который не вовремя зашевелился и куда-то пополз. Край тяжелой полки херакнул мужика прямо по затылку. «Бля!» От ворот к нам бежали Степан с Марьей. Марья упала на колени возле детей и принялась тормошить сына. Девчонки с ревом повисли на матери. Сытин тоже подбежал к ним. «Живой!» – он наклонился к парню. «Ну, слава богам! Степан, вяжи этих!» Палач быстро скрутил обоих грузчиков. Тот, на которого грохнулся шкаф, мотал башкой, пытаясь прийти в себя. Второй двумя руками держался за яйца. Увидев палача, они здорово перетрухали. До кучи Степан примотал к ним и скандальную бабу, которую выволок из избы за шкирку. Баба визжала, извивалась и норовила укусить Степана за руку. Только когда Степан подтащил к ним труп ее мужа, баба успокоилась и негромко завыла. «Детки, детки мои с кем останутся?» «Не мой», – крикнул Сытин. «Помоги занести парня в дом». Он подхватил паренька под мышки. Я взялся за ноги. Вдвоем мы подняли его на крыльцо и внесли внутрь. Марья с девчонками шла за нами. Положить парня было некуда. Грабители вынесли все подчистую, даже лавки. На полу валялась битая посуда, тряпье и сломанная деревянная лошадка с одним колесом. Увидев разгром, Марья охнула и схватилась за сердце. «Кладем на пол», – скомандовал Сытин. Огляделся и добавил. «Вот суки! У своих же тащат!» Он высунулся в окно и крикнул. «Степан, покараули их пока!» «Ты знаешь этих мужиков?» – спросил Сытин у Марьи. «Родня мужа», – глухо ответила Марья. «Его отец и братья». «Понятно. Баба, значит, жена одного из братьев?» «Да, Семена, которого ты заколол». «Ну, что я тебе могу сказать, Марья? Охрененную родню ты себе нашла. Есть куда уехать?» «К своим в деревню, если только, в Лопухинку». «Ох, бля, как не вовремя все!» Сытин взялся за подбородок. В избу, небрежно стукнув кулаком по двери, вошел бритый наголо здоровяк с детской улыбкой на круглом щетинистом лице. Он был одет в черный кафтан нараспашку, черные кожаные штаны и высокие сапоги. «Бля, все в обуви, как люди, один я босиком, гладранец-то не мой!» «Опоздал я, Василий Михайлович?» – виновато улыбаясь, спросил здоровяк у Сытина. «Михей!» – просиял Сытин. «Не опоздал, наоборот, у тебя лошадь свежая». «Да, сменил на княжичьей конюшне», – ответил Михей. Проводишь бабу с детьми в Лопухинку к родне. Тут недалеко». «Мне бы помыться, Василий Михайлович. Сестра баню натопила». «Утром вернешься и парься сколько угодно. День отдыха тебе дам». «Ладно», — вздохнул Михей. «Долго им собираться?» «Да они собраны уже», — ответил Сытин. «Телегу во дворе видел? Сейчас мы с парнем переговорим и поедете. Как там сын, Мария?» Пока Сытин разговаривал с Михеем, Мария сбегала к колодцу, намочила тряпку и сейчас оттирала кровь с лица сына. «Ничего, живой», — ответила она. Парня звали Ильюхой. Сытин быстро расспросил его о поездках с отцом в Комариную чащу. Тот подробно рассказал, какой дорогой они добирались, где искали деревья с пчелиными дуплами. «Ты что-нибудь необычное замечал хоть раз?» – спросил его Сытин. Но ничего необычного парень не видел. Лес как лес, пчелы как пчелы. «Мед как мед», – передразнил его Сытин. «Ладно, Ильюха, молодец, что за отцовский дом вступился, не струсил. Марья, князь у тебя покупает дом. Вот, держи». Сытин протянул женщине две золотые монеты. «Лошадь и телега тоже теперь ваши. Тем более, что в телегу ваше барахло погружено. Поезжайте сейчас в Лопухинку, утра не ждите. Михей вас проводит. С ним ничего не бойтесь. Идем, немой». Мы с Сытиным вышли на улицу. Пленники так и сидели на траве возле бревенчатой стены дома. Рядом, настежь распахнув щербатый рот, лежал труп убитого Сытиным мужика. Баба уже перестала выть и только вытирала слезы кулаком. Над ними, подперев могучим плечом стену, возвышался Степан. «Ну что, хозяйственные вы мои, не понравилось вам, значит, что чужое добро без присмотра лежит?» – спросил у них Сытин. «Какое же оно чужое?» – с ненавистью спросил Сытина мужик постарше. «Это моего сына добро. Машка-стерва отравила его. Я до князя дойду». «Дойдешь непременно», – зло засмеялся Сытин. «Деньги за дом принесешь. Две золотые монеты и пять серебряных. И только попробуй за неделю не отдать». «На кой хрен мне этот дом?» – заорал мужик. «А я откуда знаю?» – равнодушно пожал плечами Сытин. «Хочешь – сожги, а хочешь – музей устрой». Мы поглядели, как груженная телега выезжает со двора. Рядом с ней верхом ехал Михей. Он что-то весело рассказывал Ильюхе. Пацан уже улыбался, одной рукой держась за побитую щеку, а в другой сжимая вожжи. «Слушай, немой», – спросил Сытин, – «и на кой хер мы с тобой в такую даль перлись, на ночь глядя? Ведь не узнали же ничего». Я проснулся в настоящей кровати. За приоткрытым окном на разные лады верещала какая-то скандальная птица. Похоже, она воображала себя невротой пенной певицей. А может, ей просто наступили на хвост. Я сел, спустил ноги на пол и потянулся. Охрененно-то как! Птица испугалась, громко вякнула напоследок и улетела. Закачалась опустевшая ветка яблони. Я почувствовал, что улыбаюсь до ушей. Потом я увидел, что на стуле лежит чистая одежда, и заулыбался еще больше. Вскочил с кровати и мигом натянул на себя штаны и рубаху. А это что? Охренеть! Сапоги! Мягкие кожаные сапоги были на пару размеров великоваты, но я разорвал свою старую рубаху и намотал на ноги портянки. Зашибись, бля, как же я по обуви соскучился. Я притопнул каблуками. Да, таким сапогом в башку зарядишь, мало не покажется. Ну что, немой, жизнь-то налаживается, а? Я распахнул окно. Двухэтажный кирпичный дом Сытина со всех сторон окружал небольшой двор. Позади дома двор был засажен яблонями и смородиной. Со стороны фасада, это я запомнил вчера, был только газон. Через него от ворот до входной двери вела мощеная камнем дорожка. Окно моей комнаты выходило на заднюю сторону фасада. Сквозь густые яблоневые ветки я увидел выкрашенный белой краской дощатый забор, а за ним вымощенную бревнами улицу. Вдоль улицы были разбросаны двухэтажные дома, бревенчатые и кирпичные. На другой стороне улицы стоял человек. Он внимательно смотрел на окна сытинского дома. Встретившись со мной взглядом, человек отвел глаза и торопливо пошел по улице. Выглядело это так, словно он случайно остановился напротив дома. «Ага, так я и поверил. Хер тебе по всей морде!» Я высунул башку в окно и постарался как следует разглядеть этого гребаного шпиона. но запомнил только черную жилетку, надетую поверх серой рубахи и смешную войлочную шапку на голове. Я закрыл окно и вышел из комнаты. Стукнул в дверь комнаты Сытина, но никто не отозвался. Я поднажал, дверь была заперта. Где его черти носят с утра пораньше? Я пожал плечами и по деревянной лестнице спустился вниз. Насколько я смог запомнить, внизу были столовая и кухня. А кухня – это такое место, где можно найти что-нибудь пожрать. Посреди столовой стоял здоровенный внушающий стол, покрытый серой льняной скатертью. На скатерти лежала записка. «Ушел в библиотеку. Вернусь к обеду. Захочешь пожрать – спроси у бабули». Я оглянулся, но никакой бабули не обнаружил. Зато через окно увидел во дворе турник и деревянные брусья. «Ага, что не мой, проверим, на что ты годишься». Я толкнул тяжелую входную дверь и выбежал во двор. Первым делом повис на перекладине. Раз, два, три. Я смог подтянуться только 5 раз. Сколько ни дергался, раскачиваясь и колотя ногами, больше не получилось. Да, слабовато. Соскочил на землю, принял упор лежа и начал отжиматься. На 4-м десятке руки задрожали. Я через силу толкнулся еще 2 раза и упал грудью на сырую холодную траву. Да уж, бля, на брусьях мне пока делать нечего. Тут минимум 1/2 года себя в форму приводить. Хорошо, хоть тело мне досталось тощее и жилистое. Херня, прорвемся. «Что-то дохловат ты, как я погляжу. Плохо жрал, что ли?» Насмешливо сказал надо мной чей-то голос. Он напоминал голос Сытина, но звучал старше, в нем слышались дребезжащие нотки. Я вскочил с травы и оглянулся. Рядом никого не было. Что за херня?» Над самым ухом раздался довольный кудахтающий смех. «Перепугался, милок! Вон как ты башкой-то крутишь!» Я быстро отпрыгнул в сторону и резко выбросил кулак в воздух. Смех стал громче. «Скачешь чисто как обезьяна. Я в Индии на этих обезьян насмотрелся в молодости. Слушай, а ты ногами драться умеешь?» Я выбросил ногу вперед, целясь в направлении голоса, и чуть не шлепнулся на траву. «Ничего так», – одобрительно сказал голос, смещаясь влево. «Техника слабовата, но это мы поправим. Я Ваську сколько раз пытался научить, нифига не вышло. Тут показывать надо, словами не объяснишь. А как я покажу?» Голос все время двигался вокруг меня, стараясь зайти за спину. Я, сжав кулаки, поворачивался вслед за ним. «Да что это за херня-то такая, бля?» В какой-то момент я увидел легкое движение в воздух и ткнул туда кулаком, но опять ничего не почувствовал. «Ты чего переполошился-то?» – спросил голос. «Васька тебе ничего не сказал, что ли?» «Ни хрена он мне не сказал, ваш Васька. Опять пошутить решил». «Прадед я его, Михаил Васильевич», – сказал голос и замолчал. «Прадед? Охереть! Ну и что мне теперь делать?» «Ты чего молчишь? Охренел?» – строго спросил голос. «Угадал, прадед. Тебя-то как зовут? Или вежливости не учили в детстве?» «Ну вот, начинается». Я повернулся лицом к голосу и замычал, показывая руками на рот. «Не мой, что ли? А Васька нас не предупредил, стервец. Ну, я ему устрою, как вернется». «Вас? То есть этот прадед тут еще и не один?» Я вспомнил, что в записке говорилось про какую-то бабулю. «Ладно, не мой, не грусти», – сказал прадед. «Я баньку натопил. Любишь в бане париться?» «Да хер его знает, если честно. Но на всякий случай я закивал». «Ну вот», – одобрительно сказал прадед. «Давай, двигай за дом, баня там». За углом дома и правда стояла низенькая баня с высокой трубой. Дверь приглашающая открылась. «Давай, раздевайся». «Я тебя попарю», – сказал голос и добавил с грустью. «Сам-то я жара не чувствую». Я стащил сапоги, скинул одежду и сложил ее на лавке. Помедлил и нырнул в маленькое жарко натопленное помещение. «Ух и жарище!» «Лезь на полок, сейчас пару поддам». Я увидел, как деревянный ковшик взмыл в воздух и нырнул в таз с горячей водой, в который запаривался веник, а затем вода из ковшика сама собой выплеснулась на раскаленные камни. Баню заволокло душистым паром. Накатила такая волна жара, что я чуть не спрыгнул с полка. В клубах пара я увидел переливающуюся прозрачную фигуру. Она взяла из таза мокрый березовый веник и встряхнула. Во все стороны полетели горячие брызги. «Ложись, парить буду!» Веник легко прошелся над моей спиной, захлопал по лопаткам и пояснице. Потом начал хлестать все сильнее и сильнее, обдавая жаром. Спина зудела и ныла, горячий сухой пар обжигал кожу. Я не выдержал, вскочил, выхватил у призрака веник и начал хлестаться сам, оставляя на коже красные полосы. «Ух, хорошо!» Ковшик зачерпнул из бочки, подлетел ко мне и от души плеснул холодной водой на разгоряченное тело. «А, бля, красота!» Мыча от удовольствия, я вылетел в предбанник. «Одевайся и бегом в дом!» – сказал голос. «Бабка блинов напекла, не ухом чую!» Я взбежал на высокое крыльцо и пошел в столовую. «Сапоги сними!» – строго сказал в спину голос. «У бабки в доме чисто!» Я с сожалением стянул сапоги. Так не хотелось с ними расставаться, хоть плачь. «Миша, ты совсем парня замучил?» – раздался из кухни женский голос. «У меня блины стынут. Мы в бане парились, Дуня!» – поспешно откликнулся Михаил Васильевич. «Надо было немого отмыть как следует». «Не выпивали там?» – с подозрением спросила женщина. «Смотри у меня. И что это ты его немым дразнишь?» «Так он не мой и есть, Дуня. Не говорит парень совсем». «Ух ты! Ну ничего, больше блинов съест, разболтать не может». Из кухни по воздуху выплыла деревянная тарелка с горкой дымящихся блинов. Рядом летела миска, полная густой сметаны, в которой стояла деревянная ложка. «Кушай, внучок», – ласково сказала тарелка, становясь на стол. «Меня бабой Дуней зовут, а можно просто бабушкой». Я вежливо замычал, глядя на тарелку. «А меня, Михаил Васильевич», – строго сказал прадед. «Понял? Не вздумай дедом Мишей звать. Даже мысленно, я услышу». «Миша, хватит мальчика пугать. Дай ему поесть спокойно», – вступилась за меня баба Дуня. Я ухватил с тарелки поджаристый блин и глубоко макнул его в сметану. За ним второй и третий. Через минуту тарелка опустела. Я виновато покосился в ту сторону, где, по моим расчетам, стояла баба Дуня. «Не наелся, внучок?» – спросила она. «Сейчас еще принесу». И в этот момент со двора раздался громкий стук. Кто-то колотил в створку ворот. «Кого там принесло?» – проворчал дед Миша. «Да, будешь дедом Мишей. И только попробуй мои мысли читать. Колдунов развелось, плюнуть некуда». «Пойди да посмотри, Миша», – сказала баба Дуня, подкладывая мне в тарелку еще один блин. «Я что, самый молодой, что ли?» – возмутился дед Миша. «Дай мальчику поесть. Куда он босиком побежит? Простудится еще». «Спасибо, баб Дунь». В ворота заколотили так, что они чуть с петель не слетели. «Ну я вас!» – раздраженно выкрикнул Михаил Васильевич. Дверь столовой хлопнула. Видно, дед не утерпел и отправился на разборки. Я вскочил со стула и подскочил к окну. Калитка сама собой открылась. Во двор быстрым шагом вошел Михей. Да каким там шагом? Он просто бежал. На бегу Михей что-то оживленно говорил и махал руками. Видать, с дедом Мишей объясняется. Со стороны это выглядело охрененно смешно. Запыхавшийся Михей вбежал в дом. «Немой, слава богам, ты здесь! До Сытина не дозвониться, зеркальце вне зоны доступа!» «Я же тебе говорю, в библиотеке вон!» – встрял дед Миша. «Там стены толстые, намоленные, магию глушат!» «Запомни, Немой, с магией здесь борются молитвами. Офигенный мир, чё!» «Да знаю я, дед Миша!» – отмахнулся Михей. «Какой я тебе дед Миша?» – закипятился прадед Сытина. «Я деду твоему в деды гожусь!» «Прости, Михаил Васильевич, дело срочное. Немой, у меня сестра пропала!»